Они находились в огромной пещере, конец которой терялся в темноте. Одна стена была полностью завешена мониторами, на которых мелькали странные пейзажи. Зеленая слизь стекала по стенкам пещеры к центру, где на огромном троне спиной к ним сидел человек в черном фраке и мурлыкал песню. «У губ твоих конфетный вкус». Услышав шум, он обернулся и пожаловался. «Вот приставучая мелодия! Найду автора, посажу голову рядом, на стенку!» Петрович откашлялся. «Ну, я это... прибыл, так сказать!» Он помялся. «Для несения боевой службы!» Папа внимательно посмотрел на него. «Это хорошо! Это здорово! А где Ваня? Он должен был тебя проводить». «А он не смог. Приболел», — выступила вперед Мария. «Ага», — задумался дьявол. «Ага». Он уставился внимательными зелеными глазами на Марию. «Значит, бабка решили самим все-таки сделать по-своему. Нехорошо». «Какая она бабка?» — возмутился Петрович. — Не смей оскорблять мою жену. — О, так эта стукачка еще и твоя жена, — заулыбался дьявол. — Оригинально, оригинально. — То, что внутри, никакого отношения к Марии не имеет. Она моя жена и точка. — Ну, фактически, да, — попоткнул пальцем в Марию. — Но то, что внутри нее... «никакого отношения к твоей жене не имеет. Я прав?» Мария затряслась от страха. «Семочка, я боюсь!» Петрович прикрыл ее грудью. «Я продал тебе душу, но это не дает тебе права оскорблять мою жену!» «Да ну!» — делано удивился дьявол. «Это ее?» Петрович оглянулся. Мария висела в воздухе и медленно вращалась вокруг своей оси. Волосы развивались во все стороны, руки раскинуты, глаза на резко состарившемся лице грозно смотрели в сторону дьявола. Петрович отшатнулся. «Мария!» Бабка открыла рот и зверски захохотала. «Нет сейчас твоей Марии, и больше никогда не будет! Я пришла биться с дьяволом до самой смерти!» Неожиданно в глубине пещеры раздвинулась стенка, оттуда резко полыхнуло красным светом и появились тени. Бабка усмехнулась. «Боишься один на один со мной сразиться? Помощников позвал из ада!» Стенки пещеры с грохотом захлопнулись, и тени погрузились в сумрак зеленого света. Одна из теней выдвинулась вперед и изумленно произнесла: «Ах, уедете, батька, пать, что здесь происходит?» «Ай-яй-яй, как не вовремя!» — цокнул языком папа. Когда глаза привыкли к сумраку, Петрович увидел говорящего. Огромного роста детина со страшным шрамом на шее держал в руках автомат, словно игрушку. Симпатичная женщина, хромая, держалась за бородатого мужика. Двое близнецов, обвешанных оружием, держали под руки третьего, азиатской внешности, висевшего на их руках без сознания. Молодой парень со снайперской винтовкой осторожно водил прицелом из стороны в сторону, прикрывая тылы. Рядом с ним стояла красивая девочка, вызывающая коротком красном платье, что резко контрастировало со всеми остальными. «Где моя дочка?» Женщина, прихрамывая, вышла вперед. «Верни мне Лерку». «Ай-яй-яй, как не вовремя», — повторил папа. «Я привела их к тебе». Девчонка в красном платье подошла и встала рядом со светловолосой женщиной. «Где моя сестра?» «Упс!» — выдохнул дьявол. «Это перебор». «Влипа, рогатый!» — захохотала бабка и поплыла по воздуху. Зеленые щупальца взмыли в воздух и обхватили бабку за руки и ноги. Та зарычала и стала проклинать дьявола на каком-то старинном языке. Прижав тело Марии к стене, папа повернулся ко всем присутствующим. «Мне надо подумать». Бабка продолжала рычать в тисках зеленых щупалец. «Ты не можешь убить меня!» — хохотала она. «Да этого тебе понадобится убить ее!» Она кивнула в сторону Петровича. «Я просто ученый», — растерянно проговорил папа. «Зачем вы охотитесь за мной и моим сыном?» «Ты многого не понимаешь, идиот!» — прорычала бабка. «Ты не первый продукт создателя, но именно из-за тебя и начинает сбоить программа Вселенной. Твой сын не должен появиться на Земле. Каждый раз пришествие Антихриста на Землю оборачивается полной катастрофой не только для Земли, но и для всей Вселенной. Создателю приходится каждый раз заново форматировать весь диск и переустанавливать операционную систему Вселенной. Ты просто ничего не помнишь. Твой сын — это какой-то вирус, который проще удалить, чем вылечить». «Именно поэтому сам отправил эту команду убить моего сына?» Дьявол ткнул пальцем в Светлану. «Да никто не собирался убивать Костика». Светлана махнула рукой. «Ты нам сам его доверил, чтобы мы его воспитали и научили человеческим эмоциям». «А письмо?» — обвиняюще сказал папа. «Вам было приказано убить моего сына». «Послушай, мужик!» Детина со шрамом щелкнул предохранителем и закинул автомат на плечо. «Мы вроде еще не давали повода усомниться в нашей честности. И Костик уже наш член команды, так что, Слерка, ты косяк упорол». «Согласен, я психанул». Дьявол примиряюще поднял руки. «Но как бы вы поступили на моем месте, если бы вам сказали, что ваш ребенок — вирус, который проще убить, чем вылечить?» «Я бы убила». Блондинка, прихрамывая, подошла к дьяволу. «Мир!» «Не слушайте его! Он вам пудрит мозги!» — заорала бабка. «Этот упырь вам по ушам чешет! Вы все погибнете, если не послушаете меня!» «Послушайте, мадам Горшкова! Вы ведете себя хуже дьявола!» Петрович подошел к бабке, висящей на стене. «Верните мне мою жену, а уже потом будем решать нашу общую проблему». Бабка гневно уставилась на Петровича. «Упырь!» — завела она привычную песню. «Я тебя насквозь вижу!» «Тогда или нет?» Не обращая внимания на оскорбление, смотрел на нее Петрович. Бабка с ненавистью оглядела всех присутствующих. «Да!»